Отец Савва из Фигминит. Одним из самых близких друзей отца Тихона был благочестивейший отец Савва, стяжавший непрестанную молитву и достигший высокого духовного состояния. Отец Савва, будучи еще отроком 14 лет, оставил своих родителей и родину Филиппиаду и затворился в уделе Божией Матери, не ради игры, но ради брани. Он на самом деле мужественно вел брань, став воином Христовым и увенчавшись от него венцом славы. Причиной его ухода из мира, как он сам мне рассказывал, было житие святого Иоанна Кучника, пример которого зажег в его сердце пламя сладостной любви Христовой. Так он пришел на Святую Гору в Исфигменский монастырь. Отец Савва ревностно подвязался с молоду и до самой старости. Он не замечал самого себя, но всегда думал только о других, стараясь послужить всякому нуждавшемуся. Естественно, что после многолетних суровых подвигов у него начались сложности со здоровьем. Но воин Христов с радостью переносил все страдания, вспоминая святых мучеников и славословие Бога. Когда я спрашивал его, как ваше здоровье, он мне отвечал: «Слава Богу, очень хорошо. Я ничего не терплю в сравнении со святыми мучениками, так же, как ничего не успел сделать в сравнении с преподобными отцами». Он не оставлял своего монашеского правила до самой старости, когда его уже покинули телесные силы и боли усилились. Отец Савва переносил все боли с радостью, постоянно повторяя: «Слава тебе, Боже!». Отцы обители из любви повезли его обследоваться в больницу в Афинах. Он, как настоящий монах киновит, оказал им послушание. Однако, возлюбив однажды безмолвие, он испытал больше неудобств от мирского шума, чем от самой болезни, и потому попросил братьев отвезти его обратно в монастырь, в котором принял постриг, в сад Божией Матери. Братья согласились и отвезли его сначала в женский монастырь Хрисоволанд, чтобы он немного пришел в себя, а оттуда хотели отправиться вместе с ним на Святую Гору. Однако в один из вечеров вся обитель наполнилась неизреченным благоуханием, и игуменья не могла найти этому никакого объяснения. Вскоре все убедились, что благоухание распространялось из келий, в которой жил отец Савва. Когда открыли дверь, все это место наполнилось небесным ароматом. Отец Савва предал свой дух Богу. Позже приехали монахи и перевезли его тело в Исфигменскую обитель. Да будут с нами его молитвы. Аминь.